«Летучий корабль» по мотивам русской народной сказки. Жили-были три брата. Два старших умниками слыли, а младшего Ивана все дурачком звали. Вот однажды дошла до них весть, кто построит царю корабль, чтобы и по морям ходил, и под облаками летал, за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастье попытать. Отправились в лес, стали деревья рубить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знаю. Стали не спорить, да брониться. Подошел тут к ним старичок и спрашивает: «Из-за чего у вас, молодцы, спор? Может, я чем помогу?» Только братья слушать его не стали. Обругали и прочь прогнали, а сами возвратились домой ни с чем. Тогда младший брат взял топор и отправился в лес. Высмотрел высокую сосну, и стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок: «Что это ты, молодец, делаешь?» «А вот, дедушка, летучий корабль строю. Может, ты мне что присоветуешь?» «Ну, коли просишь, тебе совет дать, слушай. Возьми-ка свой топор и отиши эту сосну с боков, затем с концов. Вот так». Старичок показывает, Иван старается, на совесть все делает, и вот уж корабль готов. Распрощался Иван со старичком, сел на корабль и полетел. Летит и видит, идет по дороге человек на одной ноге, а другая нога к уху привязана. «Что это ты на одной ноге скачешь? Да если я другую ногу отвяжу, так за три шага весь свет перешагну. Вон ты какой быстрый! Садись ко мне на корабль!» Скороход отказываться не стал. Забрался на корабль, и полетели они дальше. Летят и видят. Идет человек, несет за спиною большущий мешок хлеба. «Зачем тебе столько хлеба?» «Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне надобно 100 раз постольку». «Садись к нам на корабль, полетим вместе». Сел и объедала на корабль. Полетели они дальше. Видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста. «Зачем это ты в лес хворост тащишь?» «А это непростой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится. Садись, дядюшка, с нами!» И этот сел к ним. Полетели они дальше. Прилетели к царскому дворцу. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль, спрашивает слуг: «Кто на том корабле прилетел? какие заморские царевичи-королевичи. Нет, на корабле ни царевич, ни королевича. Все мужики простые, отвечают ему слуги. За простого мужика нам дочку выдавать зазорно, думает царь. Надо бы от такого жениха избавиться. И говорит Ивану: сумел ты корабль построить, сумей и живой, и мертвой воды достать, пока наш царский обед не кончится. Вот так задачка. Но тут скороход отвязал ногу от уха и побежал за 3 девять земель. Набрал 2 кувшина воды, живой и мертвый, и мигом их принес. Досадно стало царю. «Коли ты такой ловкий, — говорит он Ивану, — съешь со своими сватами за один присест 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено!» «Вот это по мне!» — говорит объедало. «И давай быков поедать одного за другим, а хлебы так в рот и мечет, каравай за караваем!» Задумался царь, не знает, что и делать, как от Ивана избавиться. Думал, думал и приказывает ему: выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь — выдам за тебя дочку. Не выставишь — вон прогоню. Вот и я пригожусь, говорит Ивану мужичок с хворостом. Да я хоть 7 полков с генералами выставлю. Тогда говорит Иван царю: выполню я твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй. Рано поутру мужик с хворостом вышел в поле, раскидал вязанку, и появилось несметное войско. И пешие, и конные, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают. Иван впереди стал, повел войско к царскому дворцу. Услыхал царь, выглянул в окошко, от испуга белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить. Да только Ивановы солдаты стеной идут, царское войско как траву мнут. Испугались воеводы и побежали вспять, а за ними и все царское войско. Говорит Иван царю: теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть. Прогнал он царя, а сам на царевне женился и стал в том царстве жить, добрые дела вершить.